Глава 42. Как ты уже знаешь, мне было 17, и меня должны были казнить в стенах Ньюгейта под именем моего брата, спокойно рассказывал Джеймс, скользя подушечками пальцев по моей обнаженной спине. В тот момент, казалось, я смирился со своей участью и думал лишь о том, чтобы Дориану хватило ума скрыться и взять мое имя. А я бы не смогла оставить брата в тюрьме. Значит, ты из тех, у кого нет ума. Он пощекотал меня, показывая тем самым, что не говорит серьезно и не пытается меня обидеть. За день до моей казни ко мне пожаловал священник, пытающийся убедить меня покаяться в своих грехах, но я его прогнал. Но почему? Я знал, что сделал бы то же самое, если бы оказался на свободе. А зачем мне врать священнику? Улыбнулся Джеймс. Ночью ко мне в камеру пришел мужчина, важный, как сам король в компании офицера. Я думал, что меня пришли поколотить за то, что послал к черту священнослужителя, но оказался неправ. Это был граф Дарье? Да. И он предложил тебе сделку? Сделку? Ты шутишь? Какую сделку мог предложить член правительства преступнику, приговоренному к смертной казни? Меня просто поставили перед фактом, что я отправляюсь на каторгу. А почему в документах указали, что ты был казнен? Потому что все, кто попадал туда, считай, уже были мертвы. Нам даже не назначили срок каторги, потому что понимали, что мы все равно там не выживем. Эта экспедиция была второй по счету, а от первой осталась лишь совсем малая часть измученных преступников. Этой же ночью на корабль, отплывающий на каторгу из Ньюгейта, было отправлено 38 человек, я в том числе. Несколько раз корабль заходил в порты, и каторжников становилось все больше. А когда мы прибыли на место, я понял, что судьба подарила мне шанс. Понятие «шанс» в данном случае для меня было слишком туманным, но для Джеймса, судя по всему, все выглядело иначе. На его лице нельзя было прочесть никаких чувств, словно он рассказывал об обыкновенном и совсем не страшном этапе своей жизни. Да, определенно, отвага и безумие граничат у этого мужчины где-то по соседству. Почти 2 года я пробыл там. Многие из тех, кого отправляли вместе со мной, уже были давно мертвы. Там я познакомился с Чарльзом, Пирсом, Фрэнсисом и Хайредом. «О!» — мои глаза расширились от изумления. «А их за что?» Фрэнсиса — за мошенничество. Он пудрил головы дамам из высшего класса, представляясь богатым аристократом, и обдирал их до нитки. Хайред был мелким воришкой, попавшим туда, как и я, из стен Ньюгейта. «Это его ты встретила в том лесу. Пирс?» Ирландский повстанец. Планировал восстание против британского правления. Чарльз — разбойник с большой дороги, который много лет держал в страхе часть Сомерсета. «Какая чудесная у вас компания!» — усмехнулась я. Джеймс рассмеялся, потрепав меня по волосам. «Это ты еще не знаешь, на что мы способны, когда все вместе? А как же вы сбежали? В нашем поселении часто проходили стычки с местными. И вот в одно очень туманное утро...» Джеймс рассказывал это таким тоном, которым детям читают сказки. «Произошла очередная стычка с местным населением, потому что какой-то офицер украл дочь вождя, чтобы поразвлечься. Мы давно задумывались о побеге и воспользовались этим случаем. Пробравшись мимо дозорных, мы добрались до реки и украли маленькое судно конвоира. Правда, нам пришлось немного повоевать за него». «Вас чуть не поймали?» «Скорее, чуть не съели», — усмехнулся Джеймс. Местные хотели забрать его себе, но мы, конечно, не позволили. Мы долго двигались вдоль побережья, стараясь не сталкиваться с большими кораблями. Иногда воровали на прибрежных фермах. Опять воровали. Ну, я бы посмотрел на твои чистые помыслы, когда у тебя нет ни еды, ни питьевой воды, Лис. Захочешь ли ты умереть, когда уже почти ощущаешь запах свободы? А что было дальше? Мы вышли в открытое море и через сутки столкнулись с британским галеоном. «Вот черт!» — разнервничалась я. «Но им было не до нас». Джеймс, казалось, едва сдерживает смех. «Я сейчас скажу тебе кое-что, и ты поймешь, что я раньше был очень везучим человеком». «Ну, дерзайте, капитан». На британское судно напали пираты. Все-таки, не выдержав, мой супруг расхохотался. И когда пиратское судно одержало победу, мы поднялись к ним на борт. «Так вы стали пиратами?» «Ну, не совсем так». Так мы попали на пиратский остров, где, благодаря моему везению, я обзавелся собственным кораблем. Ну и как же из беглого каторжника получился пират? А как еще вор может получить корабль? «О, нет, Джеймс!» — протянула, махнув головой. «Только не говори мне, что...» «Я его украл». Он сказал это с такой гордостью, что я расхохоталась. «Да уж, талантам моего мужа определенно можно позавидовать». «И вам так просто сошло это с рук?» «Да, если в очень короткие сроки ты сможешь превратиться из обычных преступников в матерых пиратов, окружить себя такими же влиятельными морскими друзьями и сразу заявить о себе на всем побережье». Старый Джонни решился забрать свой корабль, и, кстати, через полгода я вернул ему за него деньги с процентами. Словно, между прочим, уточнил Джеймс. Так что среди пиратов-недругов у меня нет, в отличие от властей. Я рассмеялась, уткнувшись носом в его грудь. Мне казалось, что с таким, как он, жизнь никогда не может быть скучной. «А твоя команда? Где ты их взял?» Мы напали на британское судно, которое доставляло очередных каторжников. Я решил, что лучшая и самая отважная команда может получиться только из людей, которым нечего терять, и оказался прав. Моя команда — это бывшие воры, мошенники. Вот поэтому меня никто долго и не мог вычислить. Когда против тебя сражается толпа преступников, у которых все в порядке со смекалкой, победить очень трудно. Вы нападали на все корабли подряд? Нет, конечно. Только на те, где добыча покрупнее, ну и еще на корабли, перевозившие каторжников, о которых сообщал мне Дориан. «О!» Мои глаза расширились от удивления. «И что вы с ними делали?» «Привозили на свой остров, где мы обосновались и устраивали пиратский суд, в зависимости от степени тяжести преступления и от опасности, которую нес каторжник, для уже живущих на острове назначалось наказание. В основном это было строительство». Для женщин другая работа, больше по хозяйству, ведь всем нужен был дом. А что вы делали с убийцами? На каторгу не отправляют убийц, Лис. К ним сразу применяется смертная казнь, как, впрочем, и к некоторым ворам, которые успели насолить высшему обществу. Как ты? Я даже не знала, о чем еще раз спросить своего супруга. Его легкие поглаживания плавили все мысли. Мне, признаться по правде, очень хотелось взглянуть на его корабль хоть одним глазком и на остров, где находится его дом. Но я понимала, что никогда этого не увижу, потому что навряд ли после этой ночи что-то изменится в наших отношениях. Это просто страсть, которая вспыхнула совсем внезапно. «А что ты делал возле дома архиепископа?» Вспомнив, с чего началась эта ночь, поинтересовалась я. Ну, где остановился архиепископ, я не знал, но зато прекрасно знал, где живет маркиз Алтон. Я изучал содержимое его сейфа. «Что? Ты что, залез к нему в дом? Разве сейф хранят на улице?» С усмешкой на губах передразнил меня Джеймс. «Конечно, залез, но ничего интересного для себя там не нашел». «Значит, ты рисковал зря». «Ну, почему же? Зато встретил там собственную супругу, которая в это самое время успешно избавлялась от моих подарков». Первым моим порывом было сознаться ему в том, что я спасала его шею, а не свою, но передумала. А зачем ему об этом знать? Ведь теперь бриллиант все равно попал в королевскую казну, а Джеймс здесь, жив и здоров. «А где ты взял эти драгоценности, этот синий бриллиант?» Поднявшись на локте, я заглянула в его глаза. «Удачное ограбление одного из французских кораблей». То есть ты подарил своей супруге краденое украшение?» «Заработанные», — рассмеялся мой супруг. «Я рисковал, между прочим». «Заработанные нечестным путем. А если бы кто-то узнал эти драгоценности, и меня бы повесили?» «Не узнал. Среди нашей команды есть один бывший ювелир. Он подверг переогранке многие драгоценные камни, в том числе этот синий бриллиант. Раньше он был в форме сердца». Его слова еще раз убедили меня в том, что я оказалась права, и это и есть тот самый легендарный камень. Ведь когда он находился у Людовика, то имел именно форму сердца. «Ну, у тебя и команда». «У меня самая лучшая команда», — с гордостью в голосе отозвался Джеймс. «Только благодаря им никто и не знал столько лет, как выглядит капитан». «А вот это тоже очень интересно. А ну-ка, поведай жене этот секрет». «Когда начинается бой, на корабле каждый становится капитаном. То же самое, когда мы заходим в порт. Да и выгляжу я иначе, когда ухожу в море. Вот сейчас Пирс стал капитаном. Разве, взглянув на него, можно в это не поверить? Мы команда, состоящая из 120 мошенников, Лис». «120?» — воскликнула в ужасе. «Он руководит командой из 120 человек? Господи, это какой уровень доверия должен быть в команде, чтобы понимать, что никто их не предаст и не устроит бунт? «Лиз», — окликнул меня Джеймс, отвлекая, и его ладонь нырнула под одеяло. «Я тут подумал». Потому, куда медленно пробиралась его рука, я отчетливо поняла, что он там уже себе надумал, и речь явно не о наших разговорах. «В таких делах нужно делать», — усмехнулась, приникнув к его губам.